Так оно и оказалось. Со двора дом производил куда более внушительное впечатление. Он был как бы обращен лицом во двор, а сам двор, отгороженный от соседей высоченными стенами, был как бы продолжением дома. Леонид привык уже к подобной архитектуре. Она здесь называется персидской. По-видимому, такой дом понравился бы и англичанину, провозгласившему «мой дом, моя крепость». Да, это была крепость, маленькая крепость в тесном ряду подобных же крепостей. И она укрывала семью и, прежде всего, женщин от дерзких взглядов, куда надежнее, чем паранджа. Во дворе такого дома можно было ходить хоть голым, ни соседи, ни с улицы тебя не увидят. И двор такого дома не был в обычном смысле двором, конечно же, он был продолжением дома. В нем разрослись деревья, дававшие тень, тенистой аркой переплетались виноградные лозы, журчал крохотный фонтанчик, роняя хлёсткую скупую струю в крохотные размерами таз бассейн. «Восток, восток», — сказал Леонид, останавливаясь и оглядываясь. Ему нравились эти дома с потаенным своим миром, из «Тысячи одной ночи» дома. Стоило только переступить порог такого дома, войти в его двор, как тотчас перед глазами возникали картины тени, будто наяву начинал жить какой-то из детства сон, из сказки сон. И виделись в том сне закутанные с головой женские фигуры, наклоненные в стремительном легком шаге, пугливые, с вдруг мелькнувшими прекрасными глазами, а в шорохе фонтана слышалась музыка, незнакомая, диковатая, но словно и родная, некогда давным-давно когда-то слышанная «Восток, Восток». Ведь и он был с Востока, если отбросить в сторону, скажем, 1000 лет. Да и что они значат, эти 10 столетий, если вспомнить о вон тех горах вдали, которые тогда были все теми же самыми? «Хорошо у вас тут», — сказал Леонид. «Верно? Денисову тоже у себя нравилось. Он еще не привык к своему дому, и он тоже остановился, оглядываясь, находя, должно быть, все новые и новые милые глазу уголки. Даже зимой двор-сад не обезлистил, все только выжелтилось, подсохло, утихло ненадолго. Здесь жила осень, а не зима, и даже виноградные гроздья кое-где сохранились на самом верху, куда не дотянуться рукой. Из дома в накинутом на голову платке, который укрывал и всю фигуру, вышла женщина. Она не заспешила навстречу Денисову, она остановилась за столбиком открытой широкой террасы, прячась за этим столбиком, ведь в дом пришел сторонний. Сон стал явью, Леонид загляделся на эту женщину, кутавшуюся в платок, боявшуюся выставить вперед и кончик туфли. «Кто такая? Откуда она здесь?» А Денисов уже шел к ней, забыв обо всем на свете, как слепец, тыкаясь о деревья. «Бог ты мой, да это Марьям!» Она подняла руку, нещедро приоткрыв навстречу Денисову свое громадноглазое лицо. Но у Марьям никогда не было таких громадных глаз. Выходит, что были. Это была Марьям, но только не нынешняя, а женщина из минувшего, из какого-нибудь до нашей эры столетия. И глаза у нее под платком были или казались, а это одно и то же, громадными, как у женщины из восточной легенды. Леонид не смело двинулся к террасе, Марьям не замечала его, не отозвалась на его поклон. Она была строга и с Денисовым, она лишь подождала, когда он подойдет, и тут же гибко, уклонившись от его рук, ускользнула в дом. «Марьям!» Каким-то не своим голосом позвал ее Денисов. Он обернулся к Леониду, огорченный, пристыженный, ушла, сердится. «На что?» — спросил Леонид, испытывая замешательство. «Да вот, что не похвалил ее игру. Беда мне с ней». Денисов все не мог совладать с лицом и ладонью. Жестко растирал его, как после бритья, стараясь скрыть от Галя свое смущение. «Вы уж, Леня, подключитесь. Ну, соврите что-нибудь, вам проще». Они двигались по террасе, тянувшейся от конца до конца вдоль стены дома, как широкая ступень в сад. Летом здесь спали, и была здесь кухня. Вот и сейчас в углу жужжал примус, злясь на то, что ветер сдувает его пламя, и стояла на примусе большущая сковорода, булькающая чем-то вкусным, горячим.